Кроме того, часто заходил третий преступник Филонов, который проявлял наибольшую активность, требуя выдачи денег, золота, драгоценностей, а также ключей от московской квартиры, угрожая ему и жене раскаленным утюгом. Четвертого преступника, Галая, он видел лишь непродолжительное время, когда тот заглянул в комнату. На лице при этом у него была какая-то тряпка с прорезью для глаз. Увидев в руках у Филонова раскаленный электроутюг, Илья Ильич сказал жене негромко и спокойно: «Лёля, отдай им все, что они просят. Не стоит оно того». По плану в город должны были ехать Марат со Стариковым, а Филонов с Шалико оставались сторожить Бочаровых и ждать звонка. Но в последний момент Филон вдруг взбунтовался. Он, дескать, тоже желает на сладкую квартиру. При этом глаза его поблескивали хитро и зло. «Меня не проведешь». Марат выругался, но припираться уже не было времени. Вот-вот отходила последняя электричка. Стариков с Гоглидзе так и не дождались звонка с известием, что все в порядке. Городская квартира Бочаровых оказалась на охране, и Галая с Филоновым взяли с поличным на месте преступления. Шуру и Шалико задержали на вокзале, когда они с первой утренней электричкой прибыли в столицу. Похищенные монеты и картины вскоре изъяли у Одинцовой Елены Сергеевны, сводной сестры Старикова, уголовное дело в отношении которой было прекращено за недоказанностью. Она утверждала, что ничего не знала о происхождении оставленных у нее на хранение чемоданов, а фактов, говорящих об обратном, в распоряжении следствия не имелось. На этом дело и кончалось. Я перевернул последнюю страницу. Вошел Сухов. «Ну как? Понял, что к чему?» — спросил он, отбирая у меня папочку и пряча в сейф. Я кивнул. Я действительно понял, кажется, главное, что хотел мне внушить Сухов. Мы имеем дело с опытными рецидивистами, которые вышли на свободу отнюдь не с чистой совестью, взялись опять за свое и, судя по всему, готовы черт знает на что. «Значит так», — сказал я. За последнее время в городе было совершено несколько ограблений квартир с антиквариатом. Причем преступники до сих пор не найдены. Сухов посмотрел на меня с удивлением. «Я тебе этого не говорил». «А недавно», — продолжал я уже уверенней, «ограбили квартиру генерала Долгополова, причем забрали его именной пистолет. Никита Долгополов — приятель Саши Латынина. А пистолет обнаружили у Кригера. Следовательно, найдя Сашу, можно выйти на тех, кто ограбил Долгополова, а может быть и убил Кригера». «Молодец», — сказал Сухов с уважением. «Тебе бы у нас работать». Вот она похвала профессионала. Дождался, наконец. Теперь надо было развить достигнутый успех. «И в этом свете, хоть ты меня и ругаешь, я кое-что сделал. Положим, Старикова вы бы и так нашли, по номеру машины. А вот Марат...» «Да, насчет Марата», — перебил меня Сухов. «Забыл тебе сразу сказать. Я тут проверил, пока ты читал. Это не тот Марат». «А какой?» — спросил я довольно бессмысленно. От растерянности я, видимо, утратил способность нормально формулировать. Но Сухов понял меня, правда, по-своему. «Интересно, да?» — спросил он с хитрой улыбкой. «Ладно, узнаю для тебя лично». Вот тебе и мгновенное озарение. Еще одно грустное подтверждение, что я не Моцарт и не Менделеев. «Ничего», — утешал меня Сухов, подписывая пропуск на выход. «Это бывает. Особенно, когда очень уж хочешь, чтобы так было». «Видишь, одни за, А против будто и нету. Между прочим, в нашем деле вреднейшая штука. Я понял, что, войдя в это здание дилетантом, дилетантом из него выхожу. Короче, договорились, сказал Сухов, пожимая мне на прощание руку. Больше ты с ними не вяжешься. Полчаса назад я бы ответил ему что-нибудь вроде: «Хорошо бы ты их тоже об этом предупредил», но теперь промолчал. У меня было над чем поразмыслить, шагая по длинным коридорам здания московской милиции. Опять стало неясно, откуда они узнали, что я живу у Феликса. А сейчас к этому прибавился вопрос, как меня обнаружили в доме журналиста. Я чего-то не учитываю. Или тут нагромождение случайности, а может, то и другое. Когда я вышел на улицу, меня очередной раз озарило, без всякой связи с предыдущим. Но теперь я уже был научен скептически относиться к такого рода проявлениям своего организма. Осторожно, словно полное до краев блюдце, я донес свое открытие до ближайшего телефона-автомата и набрал номер Сухова. «Забыл, что ли, чего?» — поинтересовался он. «Наоборот, вспомнил», — ответил я. «Эту сводную сестру Старикова зовут Елена Сергеевна, и жену Латынина тоже Елена Сергеевна. Может, стоит проверить, а?» Сухов молчал. «Алло!» — крикнул я в трубку. «Не кричи, слышу», — сказал он, как мне показалось, с досады. «Проверили уже. Ну и...» «Опять ты суешь нос не в свои дела». «Понял», — ответил я радостно. «Учти, я тебе ничего не говорил», — сказал Сухов и повесил трубку. «А почему я, собственно, радуюсь?» — пришла мне в голову мысль. «Разве это открытие, которое, к тому же, сделано до меня, что-нибудь проясняет?» «Нет, надо признать. Скорее уж, наоборот, еще больше усложняет». Глава 25. В кабинете было накурено до потолка. Протасов сидел за своим столом перед пепельницей, полной окурков, и читал какой-то журнал. «Ну, как тебе, понравилось?» — спросил он меня вместо приветствия. «Что именно?» — не понял я. «Как что? Ты собственную газету читаешь когда-нибудь?» Тут только я вспомнил, что у Протасова в воскресенье должен был быть материал. При том, что ему, кажется, все на свете давным-давно надоело, он к каждой своей публикации относится трепетно, будто она первая. На следующий день приходит в редакцию с самого утра и бродит по коридорам, нарываясь на похвалы. Я сам люблю, когда меня хвалят, отмечают и все такое. Газетная статья живет недолго. Если не заслужила сиюминутного признания, на вечность рассчитывать уже не приходится. Но в последнее время мне стали что-то все меньше нравиться протасовские очерки. Начало казаться, что он повторяется. Скрывать это с каждым разом было все труднее. Он и так посматривал на меня волком. И я приноровился отнекиваться. Не читал, не было времени. Сегодня у меня было к тому законное основание. «Ты же знаешь, Валя, я дома-то не живу». «Громов тоже газету выписывает», — проворчал Протасов. «Прочту сегодня же, обязательно прочту», — пообещал я. «Мне звонил кто-нибудь?» «Завражный тебе звонил». Я отправился в кабинет ответственного секретаря. «Наконец-то!» — закричал Глеб, увидев меня. «Там, в приемной, тебя с утра девушка дожидается. Говорит, хочет беседовать только с тобой. Очень милая, очень симпатичная. Если там материал, умоляю сделать к пятнице». У Завражного все девушки очень милые и симпатичные. «Глеб», — сказал я, — «у меня удостоверение пропало. Получишь выговор?» «Глеб», — сказал я торжественно, — «у меня его похитили при исполнении служебных обязанностей. Мне неохота было получать выговор. А милиция в курсе? Да, ответил я честно, имея в виду Сухова. Ладно, разберемся. Пойди к зав. Редакции, пусть выпишет тебе другое. Но чтобы к пятнице был материал.